Однако свинцовый лот моего интеллекта стремился проникнуть в эту темную символику еще глубже. Я жаждал дна. И вот, когда мне удалось сделать еще один шаг, передо мной лицом к лицу встал вопрос: а что произойдет с моей кровью, когда она, наконец, зачнет от ядовитого семени синего капуцина? И тогда ожили все вещи вокруг, даже камни придорожные, и те возопили, сливаясь в тысячеголосый хор. Вновь и вновь с приходом весны будет проливаться она, дабы дать жизнь новому ростку твоего ядовитого тезки. Кто бы знал, какая ненависть проснулась в моей душе, когда сорвана была маска с вампира, которого я питал столько лет. Я ринулся в монастырский сад и до тех пор топтал самозванца, присвоившего мое имя и намертво присосавшегося к моей жизни, пока на поверхности земли от его гнусного змеиного тела не осталось и следа. Какими только чудесами не пыталась меня соблазнить судьба после этого разоблачения, дабы вернуть блудного сына в стадо, предназначенное на откорм потусторонней популяции. В ту же ночь мне было явлено видение. Кардинал Напеллус собственной персоной. В руке он держал какой-то странный, горящий синими язычками пламени пятисвершник, оказавшийся, когда я присмотрелся, священным аконитом ордена, на пяти стеблях которого зловеще подрагивали крошечные капуцины цветов. Черты лица его преосвященства застыли в маске смерти. Лишь в глазах горел мрачный, неистребимый огонь. Но и тут меня самого сковал ледяной ужас. Это было мое собственное лицо. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, в панике ощупал я свое лицо. Так контуженный, едва придя в себя, инстинктивно хватается за свою оторванную взрывом руку. Потом я прокрался в реликварий и, дрожа от ненависти, взломал раку святого Напеллуса. Ничего, кроме вот этого глобуса, я там не нашел. Ротшпиллер встал, достал из стеклянной ниши старинный глобус и, водрузив его перед нами на стол, продолжил свой рассказ. Той же ночью я бежал из обители, прихватив с собой сию странную реликвию, чтобы в миру, по ту сторону монастырских стен, без помех расправиться с маленькой земной сферой, как если бы это была голова самого кардинала. В бездне времен глобус был единственным связующим звеном между мной и ненавистным основателем ордена, и, уничтожив это магическое грузило, я бы заставил безжизненно провиснуть ту невидимую жилку, которая своим вторым концом терялась в зыбких потусторонних регионах. Позднее я передумал, резонно рассудив, что несравненно в большей степени оскверню реликвию, если просто ее продам, а вырученные деньги подарю какой-нибудь деревенской шлюхе. При первой же возможности я так и поступил. С тех пор прошло много лет, но ни на минуту не переставал я ощущать в своем сердце незримые жадные корни ядовитого синего капуцина. Подобно щупальцам глубоководного спрута, они способны исподволь задушить человеческую жизнь, незаметно высосав до дна ее сокровенную субстанцию. Клянусь, я бы немедленно выжег их каленым железом, если бы это было возможно. Я уже говорил, что после моего прозрения со мной стали происходить самые невероятные события, который иной здравомыслящий человек, несомненно, бы отнес к разряду чудес. Однако я очень хорошо знал цену всем этим паранормальным феноменам и никак не реагировал. Неверные болотные огоньки, которые заманивают доверчивых путников в трясину, отныне не властны надо мной. Одно время я пытался коллекционировать старинные вещи. Все, что вы видите в этой комнате, относится к тому периоду моей жизни. И мне с какой-то фатальной регулярностью, рассчитанной, по всей видимости, на то, чтобы заставить меня поверить в сверхъестественную природу этих совпадений, стали попадаться предметы, связанные либо с древними обрядами человеческих жертвоприношений, либо с кровавыми банями эпохи комизаров, либо с какими-нибудь не менее мрачными гностическими ритуалами. обратить внимание на этот сапфировый перстень. Видите, на камне вырезан синий капуцин, символ ордена. Так вот, представьте себе, что достался он мне совершенно случайно. Я обнаружил его в барахле какого-то торгующего в разнос старьевщика. Но и это более чем недвусмысленное предупреждение не образумило меня. И только когда один мой знакомый подарил мне этот глобус, да-да, та самая реликвия кардинала Напеллуса, которую я похитил в обители синих братьев и продал, я не выдержал и расхохотался. Похоже, судьба на старости лет впала в детство, если прибегает к таким до глупости наивным угрозам. Так вот, не бывать этому, ибо сюда, в чистейший разреженный воздух высокогорья, яд веры и надежды проникнуть не сможет. В стерильном царстве вечного льда синему капуцину не выжить. Здесь этой сердобольной травке не место. Пусть себе обретается там, в низинах, поближе к гомеопатическим аптекам и их сирым, убогим и хворым сердцем клиентам. А меня приветливые плодородные долины больше не привлекают. Мой страждущий дух восстал со смертного одра, и пусть теперь все чудеса ангелических иерархий падут к моим стопам, я брезгливо обойду их, как обходят дурно пахнущие нечистоты. Известное изречение «Взойди на вершину, стремящийся в бездну» обрело в моем лице новый смысл. Я хочу жить и умереть здесь, пред ликом вечных алмазных скрижалей незыблемой физической необходимости, над коими не властен никакой инфернальный фантом. Жизнь — это детская игра, и только дети, для которых не существует на свете ничего, кроме игры, умеют в нее играть. Ибо они еще не отравлены высокопарной ложью о смысле этой изначально бессмысленной жизни.